Глава 5. В области лопаток нещадно ныло. Я ощущала боль в крыльях, которых больше не было. Весь путь от камеры Адриана к своим покоям мне не удавалось справиться с собственным телом из-за преждевременной полной трансформации. Несколько шагов тут же заканчивались минутной передышкой, но приходилось снова двигаться дальше. «Госпожа!» — тихо позвал Грайан и тут же накинул мне на плечи плащ. Я выпрямилась, кивнула ему и с ровной спиной, будто в нее всадили кол, зашагала по лестнице. Теперь не могла позволить себе поморщиться, не говоря о том, чтобы остановиться и передохнуть. Нужно держать маску, нельзя показывать свою слабость. Под конец пути начала кружиться голова. Я двигалась из упрямства, переставляла ноги по инерции, толком не разбирая дороги, потому едва не свернула не в тот поворот. Но от голоса слуги на миг очнулась и попыталась вернуть себе ясность рассудка. Перерождение прошло успешно, все же не сдержал Грайан любопытства. «После», — отмахнулась я и зашла в свои покои. Сделала шаг и обессиленно рухнула на пол, словно кто-то высосал из меня жизненные потоки. Тело ломило. По венам струилась то лава, то жидкий лед. Меня попеременно бросало то в жар, то в холод. Я закусывала губу, чтобы не застонать. В состоянии бреда пыталась добраться до кровати, но в какой-то момент поменяла направление и поползла к лунному свету, падающему на пол. На пальцы упали белые лучи. Я ощутила нежное прикосновение, подарившее мгновенное онемение, после которого боль пошла на спад. Облегченно вздохнула. Мне удалось выбраться из мрака комнаты и полностью оказаться под лунным светом, который будто водой из живительного источника омывал мою кожу и дарил охлаждающую свежесть. Вот только в области лопаток продолжала покалывать. Я потянулась к спине, но не посмела дотронуться до уродливых шрамов. Некогда великолепных крыльев уже не было. Пора забыть о них, попрощаться, навсегда смириться с мыслью, что я не смогу летать. Такова моя участь. Впав в полузабытье, я очнулась со стуком в дверь. Плечи прикрывал плащ, из-под которого торчали лишь мои голые ноги. За окном уже господствовал день. Я даже различила гомон вдалеке. Видимо, начались турнирные бои, которые, по заверениям Болгриура, сегодня должны стать самыми незабываемыми. «Госпожа!» — раздался встревоженный голос Грайана из-за двери. Он обычно терпеливо ждал, пока я выйду. Лишь в редких случаях проявлял настойчивость или входил без дозволения. «Владыка просит вас пройти в грот очищения». «Сегодня?» — резко села я. «Что-то не так. Они не могли узнать, что я прошла перерождение на день раньше. Все должно было случиться завтра. У меня еще оставалось время, чтобы обезопасить себя». Я посмотрела на ладонь. От одного лишь мысленного посыла над ней воспарила крохотная белая искорка, созданная из внутреннего магического резерва. Теперь я ощущала его. Мой дар стал другим. Он словно прижился, начал пускать во мне корни, обустраиваться. Будто еще был шанс изменить его направление и управлять не лунным светом, а стихией, разумом существ или какими-либо потоками нашего мира. Я могла выбирать? Вот поэтому нужно проходить все обряды под присмотром опытного демона. Желательно, чтобы он служил только младшему богу и не поддавался влиянию какого-либо из владык. Я мысленно усмехнулась. А такие существовали? «Госпожа», — Грайан нетерпеливо постучал в дверь, — «несут ваши одежды». Я поднялась с пола и побежала в купальню. Скинула разорванное тряпье. Спрятав его за стопкой чистых полотенец, тут же достала обратно и лихорадочно забегала взглядом в поиске более подходящего тайника. Дожила. В собственном замке не могу доверять даже слугам. Закинув платье в декоративную вазу, я забралась в воду и выругалась. «Бездна! Она же леденющая!» Погрузившись по плечи, бодро выпрыгнула оттуда и поспешила накинуть халат. Как раз в этот момент в комнату вошла служанка. Она низко поклонилась и направилась с ворохом белой ткани к моей кровати. «Ваше платье, госпожа», — сдавленно пояснила женщина на мой долгий взгляд. «Владыка просил доставить». «А не Болгриур часом?» Разозлилась я, заподозрив неладное. «Зачем мне сейчас платье? В грот очищения обычно спускаются в легких одеждах, затем раздеваются догола». По многочисленным проходам, ведущим туда, гуляла дикая магия, которая представляла угрозу и потому способствовала быстрой трансформации демона. Все-таки в опасной ситуации инстинкты всегда брали свое. Да, это способствовало перерождению и шло во благо, если все делалось в срок. Но нынче иной случай. «Оставь меня», — приказала я служанке, и та поспешила удалиться. Выпустив девушку, Грайан поклонился и прикрыл дверь с другой стороны. Это не он рассказал советнику о сегодняшней ночи. Свидетелей больше не было. Я приказала всех вывести, чтобы никто не услышал ни моего крика, ни разговора с Адрианом. «Человек!» — охнула я. «Что, если Болгриур наведался к нему, и Адриан поведал об очередной нашей встрече? Он ведь мог поделиться и другими обстоятельствами нашего знакомства». Едва не зарычав диким зверем, я сбросила халат и выудила из шкафа легкое коричневое платье. Быстро надев его, взглянула в зеркало. Непривычно было видеть себя без черной подводки для глаз. Я казалась другой, то ли бледной тенью самой себя, то ли фарфоровой куклой, способной разбиться от малейшего дуновения ветерка. «В пропасть их всех», — говорила, готовясь к тяжелому дню. «Если уж человек в оковах не сдался, то почему я должна?» Мысль о дерзости Адриана вызвала легкую улыбку. По сути, он был полностью повержен, лишён возможности двигаться и видеть. Однако и тогда мужчина вел себя так, будто во что бы то ни стало добьется своего, и это не последняя наша встреча. Принц верил, что выберется и сведет счеты. Или уже свел. С этой мыслью цвет глаз в зеркале потемнел до грозового, не предвещающего ничего хорошего. «Адриан, советую не попадаться мне на пути». Я накрасилась, уложила волосы, туго обмотала широкий пояс вокруг талии и не забыла про кольца. Полная решимости вскоре вышла из своих покоев и направилась к Алгору. Пора сделать очередную попытку с ним поговорить. Он ведь не настолько слеп, чтобы не видеть, что происходит прямо у него под носом. Госпожа владыка, следуя за мной, Грайан решил напомнить о приказе отца. «Помню», — пресекла я любые разговоры. При моем появлении служанки разбегались в стороны. Мужчины низко кланялись. Женщины едва ли не падали на колени или вжимались в стены, стараясь стать как можно незаметней. И правильно делали, я была не в духе. «Отец!» — воскликнула с силой, распахнув двери. Высший демон взмахнул рукой, и меня едва не отбросило назад. Однако мне удалось устоять, вытерпев выворачивающую наизнанку магию владыки. Если противиться, то эффект всегда сильнее. Он встал, переступив лежавшую у его ног рабыню, направился ко мне и возвысился, демонстрируя свое превосходство. «У нас с рождения заложено править и подчиняться. И если не занимаешь трон, то кланяйся». «Если не сумел отстоять свое, смирись и кланяйся. Если проиграл бой, позволил себя унизить кому-то из другой расы, показал свою слабость и проявил малодушие, ты демон вообще? Падай ниц и впредь не поднимай головы. Мое перерождение завтра». Я в очередной раз нарушала установленные правила. «Отец, если вызвать полную боевую форму раньше срока...» Он наотмашь ударил меня по лицу, и я отлетела назад. Упала на пол. Перевела дыхание, с трудом справляясь даже с жаром в щеке, так как еще не до конца восстановилась после ночной трансформации. Этим самым совершила ошибку. Не поднялась тотчас на ноги, а должна была. Демоны никогда не показывают слабость, чего бы это им ни стоило. «Отребье!» — гулом пронесся по пещере голос Алгора. «Если забыл, я еще твоя дочь!» Позволила я злости взять над собой верх. Поднялась, гордо выпрямилась. «И напомню, что ты владыка Асмуара. Как ты позволил низшему демону манипулировать собой?» В два шага сократив между нами расстояние, он вновь ударил. Я врезалась в стену. Стекла по ней на пол. На серый камень капнула кровь, превратившись в маленькую лужицу. Вот поэтому я с некоторых пор не позволяла себе высказаться, давно бросила тщетные попытки вразумить отца и достучаться до его здравого смысла. Первое время еще кланялась, подчинялась, слушала наставления с примесью оскорблений. А как иначе? Родитель недоволен ребенком, ему вместо двух отменных сыновей подсунули подделку в виде меня. «Такой ты участи желаешь для своей дочери?» Вскинула я голову и вытерла с губы кровь. «Подчинить и унизить?» Мое тело окутали оранжевые магические ленты. Подкрепленные силой, они подняли меня над полом и понесли к Алгору. В его глазах полыхало безумие, рот кривился, показывая ряд острых зубов. Когтистая лапа была вытянута по направлению ко мне, будто он вот-вот схватит за горло и хотя бы на этот раз задушит. Демоны не боятся смерти, они борются с ней. Я выпустила упругую волну своей силы и, оказавшись на свободе, приземлилась на ноги. Пошатнулась, почувствовав недомогание, но быстро совладала с ним. «Что ж», — процедила и низко поклонилась отцу, ломая себя изнутри. «Да будет твоя воля, владыка. Не трать энергию, она тебе еще пригодится». «Мне его не победить. Можно попытаться что-то сделать советником, но Болгриур более опытен, жил в нашем мире не первое столетие, явно подкован и многому обучен. Я подумывала воспользоваться клинком душ, который Грайан принес мне вчера вечером. Но от одной мысли, что придется убить кого-то собственными руками, меня выворачивало наизнанку. Демоница называется. Рассказать кому подняли бы насмех. Я едва ли не бегом спускалась к гроту очищения. Внутри клокотала злость, бурлила, неслась по венам, наполняла тело невероятной силой, с которой не каждому удастся справиться. В области лопаток ныло сильнее. Будь у меня крылья, я расправила бы их и взлетела. Возможно, выпрыгнула бы в окно и покинула Асмуар, отправившись в дальнее путешествие. Мне нужно время. Много времени. Я еще слишком слаба, ведь накапливаю в себе силу только 1,5 года, а инициировала дар лишь 3 месяца назад. Сегодня первый день после моей полноценной трансформации. Тело не до конца восстановилось, а магия не полностью раскрылась. Я не справлюсь. Зачем тешить себя ложными надеждами? Нужно здраво оценивать свои возможности и, учитывая сложившиеся обстоятельства, не совершать опрометчивых поступков. Советник, который руководит Алгором, слишком сильный противник. Возле входа в цепь пещер в лицо дохнуло концентрацией мертвой магии. Я отшатнулась и посмотрела на Грайана. «Не иди за мной». Откланившись, слуга зашагал обратно, а я пошла навстречу уготованной мне судьбе. В гроте очищения меня ждал Болгриур со свитой слуг. Тускло горели многочисленные факелы, не разгоняя до конца царивший здесь мрак. Потолка не было видно. На разных уровнях чернели входы в бесчисленные туннели. Желтый свет отражался в спокойной глади воды, к которой опасно было даже приближаться. Я невольно поежилась, вспомнив, какая магия покоилась в них, и посмотрела на демона. «Принцесса Саани Рейса», — в приветствии наклонил голову мужчина. «Отчего вы не надели мой свадебный подарок?» Сегодня он выглядел торжественно. Золотой медальон на груди подчеркивал его высокий статус. Из-за ярко-красного узора на рукавах черного камзола казалось, что руки советника по плечи в крови, а сапоги из кожи Нарикса, плавающего хищника, появляющегося вместе с опасным утренним туманом, заявляли о его способности справиться даже с самым опасным зверем. «Вы готовы к перерождению?» — задал он вопрос, так и не получив ответ на предыдущий. По спине скользнул холодок от рванувшей к нам жизненной магии. Живот скрутило от боли. В голове загудело от необходимости трансформироваться здесь и сейчас. «Нельзя! Мне нельзя!» «Неважно, выглядите, принцесса!» «Оставьте меня одну», — приказала я. «Вам нужен помощник», — выступил вперед советник. «Я прослежу за процессом трансформации и помогу справиться с ней без травм». «Вон!» Грозно воскликнула я, и волосы едва не воспарили от хлынувшей от меня силы. Сегодня мне не удавалось держать себя в руках. Злость брала верх над разумом. И сейчас я повела себя неосторожно, хотя не показала всю накопившуюся мощь. Лишь часть. Слуги рванули прочь. Болгриур же почтительно склонил голову, но остался на месте. Неужели придется трансформироваться? Я не вытерплю второй раз. «Не волнуйтесь», — с плохо скрываемой улыбкой заговорил мужчина. «Преждевременная трансформация не очень болезненна, и я приложу все усилия, чтобы моя невеста осталась цела и невредима». Словно в подтверждение его слов к нам устремился поток стихийной магии. Он смерчем закружил вокруг нас, поднял в воздух волосы, всколыхнул юбку платья, начал царапать мелкими камешками оголенную кожу. Я пошатнулась и посмотрела на советника. Он, в свою очередь, спрятал взгляд, устремленный на меня из-под лба. «Неужели замыслил неладное? Может, это перерождение не должно закончиться ничем хорошим? Оттого Болгриур и вызвался провести его сам». Вот только бушующая вокруг дикая магия будто нашептывала: «Трансформируйся, ну же, покажи себя, ты справишься». Из очередного прохода к нам устремился другой поток. Белые крупицы блестели, напоминая издалека легкую вуаль, которой захотелось покрыть плечи. Прогнав стихию, частички лунного света окутали нас, начали липнуть к коже, пытаться проникнуть под нее. И хоть этот поток неподконтрольной энергии тоже был опасен и призван только для вызова боевой формы демона, однако он прогнал наваждение. В сияющем нежно-голубом облаке я словно прозрела. Мир вокруг стал яснее. Советник уже знал о сегодняшней ночи, и сейчас он ждал, пока я сдамся и открою свою тайну, или пойду до конца и тем самым причиню себе вред. Ведь неполноценной демоницей проще управлять, и тогда Болгриур покажет окружающим, что я невменяема, назовет свое стремление завладеть троном жертвой во благо Асмуара и единолично станет править подвижными землями, лишив меня подобной возможности. Сзади к нам понесся множественный гул голосов животных. Он ударил в спину упругой волной, заставив покачнуться. Облако лунной магии растворилось, уступив место другой, однако мое прозрение никуда не ушло. Я потянулась к поясу платья, начала разматывать, глядя в упор на Болгрюра. «Верное решение, принцесса», — не поднял он головы. «Лучше сделать это под контролем опытного демона, чем одной». Пещеру заполнили лай, вой, шипение. Казалось, вокруг нас собрались тысячи невидимых животных и ругались друг с другом, отстаивая свое право первенства напасть на беззащитную демоницу. Никакая из магий не страшила. Да, они вызвали боевую форму, обходя разум и сразу обращаясь к инстинктам. Будто соревновались за то, кто породнится со мной, а кто причинит вред. Пояс шуршанием упал к ногам. Платье стало свободным, летящим. Уголок губ мужчины дернулся вверх. Советник не сумел скрыть своих намерений и потому ниже опустил голову. Вот только он не с той связался. Лучше умереть, чем стать калекой и прислуживать низшему демону. Я шагнула к воде и нырнула в озеро. Меня окутала сама тьма. Тело пронзили тысячи игл. Я закрыла глаза и позволила себе тонуть, отдаляться от спасительной поверхности, окутывать себя самой неизведанной из всех существующих в нашем мире магии. Легкие начали гореть огнем. В голове зашумело. Я с трудом подавила инстинкты, не позволила телу трансформироваться и защитить меня от обволакивающей тьмы, зовущейся в народе черным туманом. Она способна поглотить и не вернуть, навечно забрать в свои владения. Это самый опасный из возможных потоков, который намеренно сдерживался водной гладью. К нему не прикасались, его сторонились. В нем видели опасность даже демоны. Я потянулась к внутреннему резерву. Искорка лунного света появилась на ладони, но не смогла рассеять густой мрак и погасла. Казалось, я потерялась во времени, в пространстве. Больше не находилась в Асмуаре, а была где-то далеко, не в нашем мире, там, куда уносит черный туман острова и откуда они возвращаются опустошенными. Я потерялась.